сердце счастье светлой волною к сердцу прилет, станет маленькой частью солнца большого. Нам помогает здесь, в этом мире, лучшими быть. Добрый свет оставляет, учит нас нежно Бога любить. Счастья светлой волною к сердцу прильнет, станет маленькой частью солнца большого. Если нежности нет, если нет.